кутузке. Глава первая. Предположение второго члена городского управления Ренни, что никто не заметил Бренду, входящую на его участок, оказалось правильным. Но во время утренних хождений ее видели сразу трое человек, причем один из них даже жил на Фабричной улице. Если бы Большой Джим о том знал, его бы это остановило? Едва ли. Он уже ступил на избранный путь и не мог повернуть назад. Но, возможно, зная об этом, Ренни призадумался бы, ну, по-своему, он был очень вдумчивым человеком, и пришел к выводу, что убийство сродни картофельным чипсам Лейс. Попробовав один раз, невозможно остановиться.